Глава 63. Кнут. Окончательно успокоившись, Лувэнь, обнимая Юэ, посмотрела на Го Юй. Лувэнь была красивой девушкой, имевшей фигуру намного лучше ее ровесниц. Тем не менее, она не дотягивала до Го Юй, кожа которой была очень белой и нежной. Размер ее груди также был выдающимся, а милое и невинное лицо этой молоденькой девушки поистине было ярким примером прекрасной юной девы. Глядя на нее, Лувэнь испытывала давление. В то же время, она вообще игнорировала Ван Лань, стоявшую рядом с Го Юй. Она интуитивно чувствовала, что Ван Лань ей не соперница, и не представляла угрозы для нее. Почувствовав взгляд девушки, обнимавшей Юэ, Го Юй опустила свою голову. За эти последние дни новый и не очень приятный опыт сделал ее более зрелой. В прошлом она, несомненно, посмотрела бы прямо на Лувэнь, возвращая ее взгляд. Но сегодня она может только опустить голову во избежание конфликта с ней. В настоящий момент она больше не дочь мэра, а девушка, которой не позволялось распоряжаться даже собственным телом. Просто товар, отданный в другие руки. «Хорошо, они будут называть тебя так», — похлопывая Лувэнь по спине, проговорил Юэ. «Я хочу спать сегодня здесь, с тобой», — несколько избалованно и с улыбкой сказала Лувэнь. «Ладно», — последний раз погладив ее, также с улыбкой ответил Юэ. Довольная, Лувэнь легла спать рядом с Юэ, в то время как Го Юй легла с другой стороны от него. Ван Лань также легла, свернувшись в углу его большой кровати. На следующий день Юэ и его людей на завтрак снова пригласили к тигру. Завтрак Юэ, Чияна и Ван Шуана состоял из стакана молока, горячих белых булочек и свиных колбасок. В то же время Чен Яо и другие девушки получили на завтрак кашу с дикими овощами, глядя на которую у них снова начались приступы тошноты. Даже если они были голодны и ничего не ели со вчерашнего дня, они по-прежнему не могли есть эту отвратительную кашу. За столом тигр посмотрел на Юэ и, рассмеявшись, сказал: «Младший брат Юэ, вчера вечером было весело, верно? Ха-ха-ха-ха». «Благодаря щедрости старшего тигра, я хорошо спал», — с улыбкой ответил Юэ. Хоть вчера вечером Юэ ничего и не сделал с тремя женщинами, но спать всю ночь в объятии Лувэнь и Го Юй было приятно. Услышав эти слова, бородатый Джан Сян посмотрел на Юэ ядовитыми глазами, но молча опустив голову, продолжил завтракать. Бугай Лэй Чинь также посмотрел на Юэ с ревностью и ненавистью. Он очень давно ждал возможности насладиться телом молоденькой Го Юй, но так и не удалось. И теперь, когда Юэ попользовался первым Юэ, он ненавидел и завидовал ему. Девушки завтракали во дворе, поэтому они слышали и видели мужчин, расположившихся на террасе. После последних слов Юэ Джуна, Чин Яо внимательно посмотрела на него глазами, в которых вспыхнули странные огоньки. Но о чем она думала в этот момент, осталось неизвестным. «Старший тигр, когда мы отправимся в арсенал?» — поинтересовался Юэ. «Не торопись!» Видя такую инициативность, тигр был очень рад. Тем не менее, вынужден был притормозить его. «Наши братья только вчера вернули задание. Они слишком устали. Им нужен отдых в течение еще 2 дней. Через 2 дня мы отправимся к арсеналу. А пока потратьте это время, чтобы тоже отдохнуть». Боевики получают 2-дневный отдых после каждой вылазки. Такое правило установил тигр вскоре после захвата деревни Джангуан. Во время вылазок за пределы деревни высока вероятность смерти. Бойцы, вооруженные автоматами тип 81 и тип 79, легко справляются с обычными зомби, но повстречав скоростного зомби S1, они все могут погибнуть, не имея возможности расслабиться после благополучного возвращения в деревню. У бойцов быстро накопится напряжение, что может вылиться в бунт. На самом деле, среди выживших, собранных тигром, многие, не имея надежды на будущее, уже покончили жизнь самоубийством. Кивнув на слова тигра, Юэ закончил завтрак и встал, собираясь выйти. «Младший брат Юэ!» — в этот момент обратился к нему тигр. «Раз вы не присоединяетесь к нам, то, начиная с сегодняшнего дня, вы должны использовать собственные припасы для приготовления еды. Мы больше не можем кормить вас, так как сейчас». В этом зомби-мире каждый грамм продовольствия дается очень тяжело. В группе Юэ Джуна больше 10 взрослых человек, на которых даже простой каши уходит очень много. Тигр, естественно, не хотел кормить нахлебников. «Я понимаю, старший тигр», — отозвался Юэ. Попрощавшись с тигром, Юй в сопровождении Чияна и Ван Шуана покинул террасу. У них был еще один целый грузовик Дэнг Фэнг с продовольствием. Если все тщательно рассчитать, то его запаса хватит на 10 с лишним человек, еще дней на 10-15. Проходя мимо девушек во дворе, Юй увидел, что они сидели с кислыми лицами и даже не притронулись к каше. Го Юй и Ван Лань, как женщины-тигра, в прошлом не беспокоились о еде или одежде, но сейчас, присоединившись к Юэ Джуну, сидели вместе с остальными девушками и тоже не притронулись к этой прогорклой каше. «Юэ, мы должны немедленно уехать. Это не то место, где можно долго оставаться». Негромко, с горечью в голосе, обратилась к нему Джан Си, спорившая с ним во время раскола. «Да, Юэ, как долго мы будем оставаться здесь?» Тревожно спросила его Ван Фан. Девушки просто задыхались в этой деревне. Более 10 девушек жили в трех небольших комнатках. Их еда была хуже собачьего корма из прошлого мира. У Чиньяо была собака, и как-то она попробовала ее еду. И сравнивая ее с этой кашей, корм был лучше. 3 дня. Мы здесь задержимся, как минимум на 3 дня. Твердо ответил Юэ. В полицейском участке города Лэйцзян Юэ нашел немало оружия. Но, к сожалению, там было не так много боеприпасов, которые теперь он берег на крайний случай. Достав большое количество патронов, он занялся бы тренировками стрельбы, что позволило бы проще выживать в этом диком мире. 3 дня? Побледнела Джан Си. Ты не можешь забрать нас отсюда прямо сейчас? Я больше не могу оставаться в этом проклятом месте. Остальные девушки также посмотрели на него с надеждой. Каждой из них хотелось поскорее покинуть эту деревню. Услышав слова Джан Синь, Юэ нахмурился и посмотрел на новых девушек, Го Юй и Ван Лань. Он не думал, что Джан Синь будет настолько глупой, задавая такие вопросы перед посторонними людьми. Еще не в полной мере ощутив конец света, она была наивна и не остерегалась Го Юй и Ван Лань. «Я могу забрать вас отсюда!» Осчастливив девушек таким ответом, следующими словами он быстро раздавил их надежды. «Но кроме меня...» Чияна, Цзэцин У, Чэньяо и Лувэнь. Если половина из вас переживет этот отъезд, то это будет просто удивительным. В этот момент с улицы долетел женский умоляющий плач. «Не бейте меня! Не надо! Пожалуйста, не надо!» Привлеченные этими криками Юэ и его группа вышли на улицу. Там они увидели, что лысый, со шрамом Чэн Си, держа кнут, хлестал им женщину, что уже свернулась на земле, укрывая лицо руками. Рядом с ним стояло 6 или 7 боевиков. А поодаль, за происходящим с горечью наблюдалось 7-8 обычных жителей, выглядящих обессиленными и голодными.